Глава четвертая. Когда Санин часа полтора спустя вернулся в кондитерскую Розелли, его там приняли как родного. Эмилио сидел на том же самом диване, на котором его растирали. Доктор прописал ему лекарства и рекомендовал большую осторожность в испытании ощущений, так как субъект темперамента нервического и с наклонностью к болезням сердца. Он и прежде подвергался обморокам, но никогда припадок не был так продолжителен и силен. Впрочем, доктор объявил, что всякая опасность миновалась. Эмиль одет был, как приличествует выздоравливающему, в просторный шлафрок. Мать намотала ему голубую шерстяную косынку вокруг шеи, но вид он имел веселый, почти праздничный. Да и все кругом имело праздничный вид. Перед диваном на круглом столе, покрытом чистой скатертью, возвышался наполненный душистым шоколадом, окруженный чашками, графинами с сиропом, бисквитами и булками, даже цветами, огромный фарфоровый кофейник. Шесть тонких восковых свечей горело в двух старинных серебряных шандалах. С одной стороны дивана вольтеровское кресло раскрывало свои мягкие объятия, и Санина посадили именно в это кресло. Все обитатели кондитерской, с которыми ему пришлось познакомиться в тот день, находились налицо, не исключая пуделя Тарталья и кота. Все казались несказанно счастливыми. Пудель даже чихал от удовольствия. Один кот по-прежнему все же манился и жмурился. Санина заставили объяснить, кто он и откуда, и как его зовут. Когда он сказал, что он русский, обе дамы немного удивились и даже ахнули. И тут же в один голос объявили, что он отлично выговаривает по-немецки. Но что, если ему удобнее выражаться по-французски, то он может употреблять и этот язык, так как они обе хорошо его понимают и выражаются на нем. Санин немедленно воспользовался этим предложением. «Санин! Санин!» Дамы никак не ожидали, что русская фамилия может быть так легко произносима. Имя его Дмитрий также весьма понравилось. Старшая дама заметила, что она в молодости слышала прекрасную оперу «Деметрио э Полибио», но что Дмитрий гораздо лучше, чем Деметрио. Таким манером Санин беседовал около часу. С своей стороны дамы посвятили его во всей подробности собственной жизни. Говорила больше мать, дама с седыми волосами. Санин узнал от нее, что имя ее Леонора Розелли, что она осталась вдовой после мужа своего Джованни Баттиста Розелли, который 25 лет тому назад поселился во Франкфурте в качестве кондитера, что Джованни Баттиста был родом из Виченцы и очень хороший, хотя немного вспыльчивый и заносчивый человек, и к тому республиканец. При этих словах госпожа Розелли указала на его портрет, писанный масляными красками и висевший над диваном. Должно полагать, что живописец тоже республиканец. Как со вздохом заметила госпожа Розелли, не вполне умел улавлять сходство, ибо на портрете покойный Джованни Баттиста являлся каким-то сумрачным и суровым бригантом, вроде Ринальдо Ринальдини. Сама госпожа Розелли была уроженка старинного и прекрасного города Пармы, где находится такой чудный купол, расписанный бессмертным Корреджо. Но от давнего пребывания в Германии она почти совсем онемечилась. Потом она прибавила, грустно покачав головою, что у нее только и осталось, что вот эта дочь, да вот этот сын. Она указала на них поочередно пальцем, что дочь зовут Джеммой, а сына Эмилием, что оба они очень хорошие и послушные дети, особенно Эмилио. «Я непослушна?» – вернула тут дочь. «Ох, ты тоже республиканка!» – ответила мать. Что дела, конечно, идут теперь хуже, чем при муже, который по кондитерской части был великий мастер. «Un gradiomo!» – с суровым видом подхватил Пантелеоне, что все-таки, слава Богу, жить еще можно.